Антон Чехов. О вреде табака. Милостивые государыни и некоторым образом милостивые государи. Жене моей было предложено, чтобы я с благотворительной целью прочел здесь какую-нибудь популярную лекцию. Что ж, лекцию так лекцию, мне решительно все равно. Я, конечно, не профессор и чужд ученых степеней, но, тем не менее, все-таки я вот уже 30 лет, не переставая, можно даже сказать, для вреда собственному здоровью и прочее, работаю над вопросами строго научного свойства. Размышляю и даже пишу иногда, можете себе представить, ученые статьи. То есть не то чтобы ученые, а так, извините за выражение, вроде бы как ученые. Между прочим, на сих днях мною написана была громадная статья под заглавием «О вреде некоторых насекомых». Дочерям очень понравилось, особенно про клопов. Я же прочитал и разорвал. Ведь все равно, как ни пиши, а без персидского порошка не обойтись. У нас даже в рояле клопы. Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который приносит человечеству употребление табаку. Я сам курю. Но жена моя велела читать сегодня о вреде табака, и, стало быть, нечего тут разговаривать. О табаке так о табаке. Мне решительно все равно. Вам же, милостивые государи, предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с должной серьезностью, иначе как бы чего не вышло. А когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом. Ну, вы не обращайте внимания, это от волнения. Я очень нервный человек, вообще говоря. А глазом начал подмигивать в 1889 году, 13 сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась некоторым образом четвертая дочь Варвара. У меня все дочери родились 13 числа. Впрочем, ввиду недостатка времени не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пансион. То есть не то чтобы пансион, а так, нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, но у нее кое-что припрятано, это 1040 или 50. У меня же ни копейки за душой, ни гроша. Ну, да, что толковать. В пансионе я состою заведующим хозяйственной частью. Я закупаю провизию, проверяю прислугу, записываю расходы, шью тетрадки, вывожу клопов, прогуливаю Женину собачку, ловлю мышей. Вчера вечером на моей обязанности лежало выдать кухарке муку и масло, так как предполагались блины. Ну, с одним словом, сегодня, когда блины были уже испечены, моя жена пришла на кухню сказать, что три воспитанницы не будут кушать блинов, так как у них распухли гланды. Таким образом, оказалось, что мы испекли несколько лишних блинов. Куда прикажете девать их? Жена сначала велела отнести их на погреб, а потом подумала и говорит: «Ешь эти блины сам, чучело». Она, когда бывает не в духе, зовет меня так: «Чучело» или «Аспид» или «Сатана». А какой я сатана? Ну, всегда не в духе. И я не съел, а проглотил, не жевавши, так как всегда бываю голоден. Вчера, например, она не дала мне обедать. Тебя, говорит, чучело, кормить не для чего. Но, однако, мы заболтались и несколько уклонились от темы. Будем продолжать. Хотя, конечно, вы охотнее прослушали бы теперь романс или какую-нибудь такую симфонию или арию «Мы не моргнем в пылу сражения глазом». Не помню уж, откуда это. Между прочим, забыл я сказать вам, что в музыкальной школе моей жены, кроме заведования хозяйством, на мне лежит еще преподавание математики, физики, химии, географии, истории, сольфеджио, литературы и прочее. За танцы, пение и рисование жена берет особую плату, хотя танцы и пение преподаю тоже я. Наше музыкальное училище находится в Пятисобачьем переулке в доме номер 13. Вот потому-то, вероятно, и жизнь моя такая неудачная, что живем мы в доме номер 13. И дочери мои родились 13 числа, и в доме у нас 13 окошек. Ну да что толковать. Для переговоров жену мою можно застать дома во всякое время, а программа школы, если желаете, продается у швейцара по 30 копеек за экземпляр. И вот я, ежели желаете, могу поделиться. За каждый экземпляр по 30 копеек. Кто желает? Никто не желает. Ну, по 20 копеек. Досадно. Да, дом номер 13. Ничто мне не удается. Постарел, поглупел. Вот читаю лекцию. На вид я весел, а самому так и хочется крикнуть во все горло или полететь куда-нибудь за 3-9 земель. И пожаловаться некому, даже плакать хочется. Вы скажете дочери? Что дочери? Я говорю им, они только смеются. У моей жены 7 дочерей. Нет, виноват, кажется, 6. 7. Старшей из них Анне 27 лет, младшей 17. Милостивый государь, я несчастлив. Я обратился в дурака, в ничтожество. Но в сущности вы видите перед собой счастливейшего из отцов. В сущности это так должно быть, и я не смею говорить иначе. Если бы вы только знали. Я прожил с женой 33 года, и могу сказать, что это были лучшие годы моей жизни. Не то чтобы лучшие, а так, вообще. Протекли они одним словом, как один счастливый миг. Собственно говоря, черт бы их побрал совсем. Впрочем, она, кажется, еще не пришла. Ее здесь нет, и можно говорить все, что угодно. Я ужасно боюсь. Боюсь, когда она на меня смотрит. Да, так вот я и говорю. Дочери мои не выходят так долго замуж, вероятно, потому что они застенчивы, и потому что мужчины их никогда не видят. Вечеров давать жена моя не хочет. На обеды она никого не приглашает. И это очень скупая, сердитая, сварливая дама. И потому никто не бывает у нас. Но... Могу вам сообщить по секрету. Дочерей моей жены можно видеть по большим праздникам у тетки их, Натальи Семеновны, той самой, которая страдает ревматизмом и ходит в этаком желтом платье с черными пятнышками, точно вся осыпана тараканами. Там подают и закуски. А когда не бывает моей жены, то можно и это... Надо вам заметить, пьянею я от одной рюмки... И от этого становится хорошо на душе, и в то же время так грустно, что и высказать не могу. Вспоминаются почему-то молодые годы, и хочется почему-то бежать. Ах, если бы вы знали, как хочется. Бежать, бросить все и бежать без оглядки. Куда? Все равно куда. Лишь бы бежать от этой дрянной, пошлой, дешевенькой жизни, превратившей меня в старого жалкого дурака, старого жалкого идиота. Бежать от этой глупой, мелкой, злой, злой, злой скряги, от моей жены, которая мучила меня 33 года, бежать от музыки, от кухни, от жененных денег, от всех этих пустяков и пошлостей, и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять деревом, столбом, огородным пугалом под широким небом и глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий, ясный месяц, и забыть. О, как бы я хотел ничего не помнить! Как бы я хотел сорвать с себя этот подлый старый фрачишка, в котором я 30 лет назад венчался, в котором постоянно читаю лекции с благотворительной целью. Старый я беден, жалок, как эта самая жилетка с ее поношенной облезлой спиной. Теперь не нужно мне ничего. Ничего бы, кроме покоя. Кроме покоя! Однако за кулисами стоит жена. Пришла и ждет меня там. Уже прошло время. Если спросит она, то, пожалуйста, прошу вас, скажите ей, что лекция была... Что чучело, то есть я держал себя с достоинством. Она смотрит сюда. Исходя из того положения, что табак заключает в себе страшный яд, о котором я только что говорил, курить ни в каком случае не следует... И я позволю себе некоторым образом надеяться, что эта моя лекция о вреде табака принесет свою пользу. Я все сказал. Dixi et animam levavi. Антон Чехов. О вреде табака. Рассказ читал Сергей Корякин.